Нарвут Владимир Иванович, 1888-1944, знак вопроса, русский поэт. Впечатляющий портрет Нарбута дал Валентин Катаев в повести «Алмазный мой венец», где Нарбут выведен под именем Колченогова. С отрубленной кистью левой руки, культяпку, которую он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающейся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с нагло обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающей не то смертельно раненого гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом. До революции 1917 года Нарбут входил в литературную группу акмеистов. Половина этой группы погибла. Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году. Осип Мандельштам умер в лагере под Владивостоком. Нарбут несколько раз чудом уходил от смерти. Его едва не убили крестьяне, громившие родовую усадьбу Нарбутов. Поэту топором отрубили кисть руки. Во время гражданской войны Нарбут воевал на стороне красных. Был захвачен в плен и расстрелян, но не убит. Ночью ему удалось выползти из-под трупов и скрыться. Однако от сталинского лагеря Нарбут не ушел. Он был коммунистом, директором издательства «Земля и фабрика». Но еще до ежовско-бериевских чисток лишился всех партийно-издательских постов, поскольку обнаружился документ, подписанный Нарбутом, когда его допрашивали в белогвардейской контрразведке. Ну а когда чекисты закинули широкий невод, Нарбут, естественно, попался в него довольно быстро. Точных сведений о его смерти нет. Есть только рассказ некоего Казарновского, который приводит в своих воспоминаниях Мандельштам, вдова Осипа Мандельштама. Про него, Нарбута, говорят, что в пересыльном лагере он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов для разгрузки. Официальная дата смерти Нарбута – 15 ноября 1944 года, но, скорее всего, это фальшивка. Дата свидетельства о смерти, выданном ЗАГСом, тоже ничего не доказывает, пишет Мандельштам. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными. Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти 42-й и 43-й годы.